Хочу неуязвимое изрядно уязвить. Хочу необъяснимое наглядно проявить. Хочу невероятное отчаянно приять. Желаю необъятное безудержно объять. Желаю безответное услышать, разгадать. Желаю несусветное изведать, оправдать. Хочу невозмутимое безумно колыхнуть. Хочу неотвратимое внезапно повернуть. Желаю дерзновенное мгновенно покорить. Так жажду вдохновенное я вновь и вновь творить.